Юлия Динера. В огне. Пролог. 2000 год. Рига. Латвия. Она вышла из комнаты, дождавшись, пока все уснут, и босая прошлепала по холодному коридору до корпуса мальчиков. У двери дежурил пожилой охранник по имени Валдис. Она не боялась его, и он часто угощал ее конфетами, когда та тайком пробиралась в общую мальчишескую. Сегодня он храпел в две дырки, она не стала его тревожить, хотя конфеты очень любила. А на первый взгляд не скажешь, худющая, как трость, и чересчур высокая для своего возраста, по крайней мере, так говорили ее сверстники. На цыпочках она прошла вдоль ряда одинаковых кроватей и нашла ту, на которой часто проводила время, когда дежурил Валдис. «Когда-нибудь тебя выпарют, дуреха!» Мальчик сразу заметил ее и откинул край одеяла, подвинувшись, освобождая ей место. Она быстро запрыгнула на кровать и натянула одеяло под самую шею. Зимой тут было холодно, а пока босиком бежала, чтобы не греметь тапками, все ноги отморозила. «Не выпарют. Если так, я не боюсь». «Тебя снова обзывали сегодня. Я слышал, в столовой». Она знала, что от него ничего не утаишь. Он всегда все знает и наблюдает за ней. Дружили они вот уже 4-й год, но девочка не позволяла ему за себя заступаться. Ее обзывали переростком от того, что выше всех девчонок ее возраста была, от того, что взрослела не по годам и понимала больше, чем они. Ее обзывали ведьмой за то, что ее кожа была чуть темнее, чем их белоснежная, хотя она даже не загорала летом, за черные, как смоль, волосы и длинные ресницы, обрамляющие темно-коричневые глаза. Будучи маленькой, она плакала, что не похожа на остальных девочек со светлыми волосами и бледной кожей с розовинкой на щеках. Говорят, ее папа латиноамериканец, а мама вообще русская. Как только в Латвии она оказалась, ей было неизвестно. «Вообще-то я пришла за историей. Расскажешь что-нибудь интересное сегодня? Мне понравилось слушать про Фредди. Ты не закончил. Что стало с той последней девочкой?» «Не знаю, я не успел дочитать». «Поведешь меня в библиотеку как-нибудь? Я хочу взять эти книги». «Ладно, посмотрим». «Пожалуйста». Она умела просить, даже не давя на жалость. Просто тягучим голоском и ангельской улыбкой. «Хорошо». Девочка широко улыбнулась, а мальчик шмякнул ее пальцем по носу. «У меня кое-что новенькое. Можешь попугать девчонок, когда решите играть в догонялки на улице». «И что это?» Глаза заблестели, и девочка приготовилась услышать очередную историю от своего лучшего друга. «Считалочка». «Наши дни». В 17 лет я уже знала, что не за горами мое замужество. Также знала, за кого выйду замуж. Нет, это не мой избранник, это распоряжение отца. «Придет время, и ты станешь великой, Алина». По его словам, «великой» означает замужем за его компаньоном, которому он меня обещал. В общем, меня хотят выгодно продать. А я не товар, хотя с детства привыкла к тому, что все в этом мире покупается и продается. Так воспитал меня мой отец. Ты можешь купить целый мир, если у тебя есть деньги, даже человека. Не хочу соглашаться с этим. Меня зовут Алина Раковска, мне 23 года, и я в ловушке. В ловушке бизнеса, который передается в семье по наследству, в ловушке собственных чувств и противоречий, в ловушке мужчины, которого люблю и ненавижу, и в ловушке смертельной игры. Когда мне стукнуло 19, папа решил: пора. Я испугалась. Мне всегда казалось, что этот день никогда не наступит, но он наступил. Притерпится, слюбится. Нет! Этот мужчина, якобы мой будущий муж, на 2 года старше отца. Его пузо можно убить медведя, а глаза из-под надутых щек легко спутать с бисером. Я сбежала, уехала к маме в Латвию. Отец заблокировал все мои счета, я осталась на нуле и на мамином попечении. Дай бог, у нее был хороший доход от издательства, которым она владела, а еще сбережения, оставшиеся с тех времен, когда они с отцом были вместе. Ну и, конечно, богатый любовник, с которым они познакомились на презентации какой-то нашумевшей книги. Мама умерла через год после того, как я к ней переехала. Страшная авария, в которую она попала, не оставила ей шанса. Несчастный случай. И все, о чем я думаю, что это моя вина. Моя и его. Он был моим всем. Всепоглощающей страстью, ненасытным животным, ласковым зверем, безумием, любовью всей моей жизни. Я была для него никем. Он жил с моей матерью. Я ревновала. Ненавидела себя за это, но ревновала. Мама была хорошенькой. 43 выглядела, словно моя старшая сестра. И мы были очень похожи. Должно быть, по этой причине я вызывала у него интерес. Достаточно худая, но не костлявая. Грудь второго размера, каштанового цвета волосы, ниже лопаток. Мама чуть крупнее и выше, волосы немного короче, чем мои. У нас одинаковые серо-голубые глаза и маленькие веснушки на носу. Он видел во мне ее, только моложе. Я ненавидела это каждой клеточкой своего тела, и его ненавидела за то, что он не мог любить меня, как я его. И себя за то, что всегда сдавалась и поддавалась его желаниям. Отдавала всю себя, была одержима. Мои демоны бы сожрали меня, если бы я осталась, да и отец приказал вернуться. Выбора особо не было. Я была подавлена, сломлена и опустошена. Никакой Адриан Вестарда не мог бы меня спасти, а главное, он и не собирался. Он не знает ничего, кроме грубости, хорошего траха и принадлежности одного к другому. У него, как у моего отца, все продается и все покупается.